25 января 2017 года, 10:00. Крымский федеральный округ, Севастополь, аэродром Кача. Павел Павлович Одинцов. В нескольких коротких и емких фразах майор обрисовал мне картину маслом, которую он наблюдал на той стороне. «Ты уж извини, майор», — сказал я, когда он закончил. «Но твоих людей я своей властью в ружье поднял. Ты на ту сторону пошел, а меня чуйка беспокоить начала. То ли вас выручать придется, то ли развитие успеха организовывать. Ведь не зря же говорят, что ковать железо надо, пока оно горячо, а считать деньги до того, как отошел от кассы. Если они не понадобятся, то дать команду отбой тревоги — это дело 5 секунд». Майор покачал головой и еще раз повторил свои выкладки про то, с какой скоростью и откуда могут прийти неприятности к нему и его людям. «Что же касается развития успеха, — добавил он, — то одной ротой воевать Крым идея сомнительная. Какой бы крутой эта рота ни была, тут не одна бригада нужна, чтобы перекрыть перешейки. Ну а зачистка территории, особенно южного берега, где в крепостях вроде бы даже не татарские, а турецкие гарнизоны, что уже рангом повыше, требуют участия гаубичной артиллерии, саперов и ударных вертолетов. Полноценная войсковая операция получается. А если вдруг выяснится, что у здешней России с Турцией и Крымом сейчас мир, дружба и жвачка, бывали в истории такие моменты, то может выйти совсем нехорошо». «Остудил майор меня своими словами, остудил. Действительно, кидаться сгоряча и на шашку голыми пятками — это весьма неосторожно. Неизвестно, что нас там ждет. Сначала проведем проверку на дорогах, разберемся в обстановке, а там уже и видно будет, что должить наверх и какие силы необходимо привлечь к операции. И сколько времени все это займет? Ну и вообще, стоит ли это овчинка выделки?» «Значит так, майор, — сказал я, — резерв и броня пусть постоят в готовности, лишним не будет. А я вместе с тобой пойду на ту сторону и приму решение прямо на месте». Заметив, что майор Слонов хочет что-то сказать, я добавил: «Это приказ, майор, а приказы, как известно, не обсуждаются».